Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 44. Отчаянный побег. Я выжила. Я спаслась, и это радует. Я жива. Как же хорошо. Отчаяние в моем сердце значительно уменьшилось, когда я об этом подумала. Но что же мне делать дальше? Гнездо уничтожено. Полностью уничтожено. Я бросила взгляд на место атаки дыханием дракона. Гигантский кратер на стене. Смешно. Почему на стене кратер? Разве кратеры не появляются, когда метеорит падает на землю? Почему такая вещь появилась на вертикальной стороне? Мало того, даже большой камень разрушен. Смешно, правда? Хоть я и растеряна, и беззащитна, пчелы меня не атакуют. Кажется, они тоже напуганы земляным драконом. Ну, они все-таки подавляющие создания. Это нормально бояться его. Даже я испугана. Но правда, что же мне делать дальше? Существует вероятность пробиться через пчел и снова вернуться наверх. Но это возможно только если игнорировать земляного дракона. В этот раз мне просто повезло, что я выжила. Но если что-то подобное случится еще раз, я не думаю, что я выживу. Я думаю, что действие дракона показывает, что он считает паутину неприятной вещью. Иначе непонятно, почему он применил такую атаку. Другими словами, новое гнездо, скорее всего, попадется на глаза земляного дракона и в будущем. Так что я не могу теперь его делать. Или скорее надо сказать, что я не могу его сделать, поскольку я напугана. Моя решимость разбита на куски. Я не хочу ничего делать, что может рассердить земляного дракона. Даже если я что-то не поняла, и земляной дракон разбил гнездо без всякой причины, поскольку все-таки есть такая возможность, что он атакует его вновь, если снова увидит паутину. В любом случае, для такой слабачки, как я, ничего не поменяется. Я умру, если попадусь на глаза земляного дракона. Тогда все. Мне повезло дважды выжить после встречи с ним. Моя удача дважды меня спасла. Я не думаю, что это только удача. Он не заметил меня, то, что все время скрывалось. По крайней мере, я хочу так думать. Иначе мне не на что больше рассчитывать. Мой единственный путь к выживанию – я буду старательно прятаться и со временем смогу сбежать из места проживания земляного дракона. Это мой единственный путь. Способность, на которую я могу рассчитывать – это незаметность. Хоть я не думала, что она будет так полезна, когда получала ее, но вот сейчас от нее зависит моя жизнь. Уровень способности 5. Грубо говоря, это немного ненадежно, но... Что-что, а это-то я должна сделать. Я укрепила свою решимость. Сперва надо проверить, куда земляной дракон ушел. Я исследовала землю. Отпечатки земляного дракона, к счастью, отчетливо видны. Там большой проход. Земляной дракон последовал туда. Даже это знание заставляет меня напрячься. Я дошла в противоположную сторону от земляного дракона, ведь это было очевидно. Какой идиот отправился в том же направлении, что и земляной дракон? Я не знаю, куда меня приведет этот путь. Грубо говоря, я думаю, что стоило бы игнорировать мое предчувствие и пытаться вылезти наверх. Но это все-таки невозможно. Мое сердце просто не может этого принять. Я продвигалась вперед, медленно и осторожно скрывая себя. Я использую свое самое лучшее оружие из того, что осталось. Кажется, я немного успокоилась. Это напомнило мне кое-что, когда я упала, и мои хиты сильно уменьшились. Но сейчас-то они снова полны. Спасибо автоматическому восстановлению хитов. Мне следовало приобрести эту способность вместо обнаружения. Но с другой стороны, хорошо, что я смогла получить ее без затрат. У меня не было времени раньше разобраться с этим, но насколько быстро идет само восстановление. Поскольку оно все еще маленького уровня, оно не будет восстанавливаться быстро, но его будет достаточно, чтобы залечить маленькие раны. Да, и еще одно. Меня беспокоит то, почему красная полоса со стаминой не уменьшается. Поскольку этого никогда раньше не было, то должна быть хотя бы причина, из-за которой ее уменьшение становилось, но я даже не знаю, что это. Только не говорите мне, что в реальности стамина падает, но это не видно из-за бага. Я не хочу, чтобы у меня неожиданно кончилась стамина. Нет, я, конечно, верю в профессиональность оценки, но я верю, что ты тот же ребеночек, который может все. Я верю в тебя. Но когда я думаю о возможности предательства, действительно ли я в нее верю? Оценка скоро должна подняться в уровне, а прошло уже много времени с последнего поднятия. Особенно после того, как я часто начала использовать оценки. Когда думаю о значительном прогрессе, после достижения 6-го уровня, мне кажется, можно ожидать еще большего от следующего уровня. Я буду благодарна, если смогу увидеть способности. Это очень неудобно, не знать, за что отвечает каждая из способностей. Кроме того, среди неизвестных способностей могут быть и те, которые могут перевернуть ситуацию с ног на голову. Думаю, я слишком многого ожидаю, но это может и слегка исправить ситуацию. Мне нужно любое преимущество, которое может помочь мне в этой безнадежной ситуации. Если есть какая-нибудь способность, которая показывает все в округе, то я должна ее найти. Если бы я могла двигаться, зная, где в данный момент находится земляной дракон, мне бы это очень выручило. Хоть я и могу использовать обнаружение, но боюсь, оно не поможет. Мне также хотелось бы иметь карту. Даже не знаю, куда ведет этот путь. Будет там безопасно или нет? Есть возможность, что я иду в еще более опасные земли. Если это так, наверное, я умру. В любом случае, нет другого варианта, кроме как довериться моей убогой удаче. Пожалуйста, пусть этот путь ведет в место, где будет безопаснее, чем сейчас.